550. Ничтожные мысли не только засоряют пространство, но именно они мешают передаче мысли на дальние расстояния. Каждый участвующий в передаче мысли знает, как иногда выедаются части посылок, как темное облако затемняет ясные выражения. Именно малые слизкие уродцы пресекают путь посылок. Сами уродцы по бессилию неслышимы, но их слизь достаточно, чтобы уплотнить пространство и нарушить токи. Потому для скорейшего передавания мысли нужно просить человечество воздержаться от ничтожных мыслей. Даже небольшая заботливость о мысли даст уже полезные следствия. Кроме того, слизь мышления может быть источником эпидемии. 551. Очень поучительно по жизнеописаниям следить, какие происходящие обстоятельства помогали окончательному выявлению жизненной задачи. Можно заметить, как многие качества случайности помогали движению по сужденному направлению. Конечно, не случайность, но многие глубокие причины действовали в этом подвиге. Можно видеть в этом участие тонкого мира. Когда дух избирает известную задачу, он сообразуется со многими помогающими воздействиями. Часто в тонком мире остаются союзники и сотрудники, которые контролируют приходящие обстоятельства. Так можно наблюдать многие малые импульсы, ведущие к определенным целям. Стоит оценить таких светляков с придорожными вехами. 552. Когда советую постоянно устремляться к иерархии, то нужно понять всю нелегкость такого указа. Каждый с легкостью примет это, но при первом случае забудет. Он будет помнить о самых малых сущностях, но самое главное будет упущено. Образ руководящий потонет в малых осколках. Но каждый йог знает нить серебряную, как единую путеводную звезду. Когда сердце забудет о главном, пусть хотя бы мозг твердит о нужном спасении. 553. По всему миру проносится вой. Можно видеть, что так не пройти. Судороги планеты учащаются. Нужно помнить, что эти годы отмечены во всех учениях. 554. Кто говорит, что герои не нужны, тот изгоняет себя из эволюции. Замечайте, где граница посредственности, безверия и самости, там самоуничтожение. Могут проходить десятки лет, пока процесс самопожирания обнаружится, но он будет нарастать от часа отрицания иерархии. Невозможно представить себе утверждение наступательного движения без иерархии. Нужно твердить это простейшее учение, ибо люди стремятся к пропасти. Лучи оплечий мучительно болят уже не от судорог планеты, но от скрежета человеческого. Как смерчи разделяют воду на столбы, так закрутилось человечество разделенное. Очень знаменательный год восстания духа человеческого. Огонь можно удержать лишь до известной степени, он неминуемо прорвется через все явленные преграждения. 555. Насколько легко происходит одержание, настолько трудно достигается сотрудничество с тонким миром. Во-первых, люди вообще мало думают о настоящем сотрудничестве. Во-вторых, они не допускают существования тонкого мира. При одержании происходит насилие нежелательное, но разумное сотрудничество упускается из сознания. Много жителей тонкого мира хотят применить свои знания, но им не дают доступа из-за разных суеверий и страха. Если б вы знали, сколько волнений сейчас в тонком мире, когда новое разделение человечества потрясает пространство. Не следует думать, что настоящее время обычно, оно неповторенно и может начать новую эру. Но творите героев, так заповедано.